Ведь только Клин попробует пойти против своего покровителя, и у корабля появится новый капитан уже на следующее утро. Так дела и делаются. Карьера для преданных. Сабо от всей души радовался, что эти два выскочки, Алекс и Архонт, показали свою сущность и сбежали к неприятелю. Без них адмиралу уже никто не смел возражать. «Вы так в себе уверены, капитан Клин?» — уже не смог смолчать аметист. Прошлый флагман точно так же заявлялся, как владыка морей. А что в итоге? Он был потоплен в первом же серьезном сражении. Шпилька в адрес адмирала не осталась незамеченной. Это всего-навсего грязная клевета и только. Сабо едва сдержался, чтобы не зарычать. В солнечном берегу Спарта использовала грязные уловки и подлый обман, поэтому застала нас врасплох. В открытом море этого уже не произойдет. По ухмылке аметиста становилось понятно, что он думал на этот счет. На помощь своему патрону пришел Клин, вынужденный действовать, чтобы обмен колкостями не перерос во что-то большее. Не хватало ему еще разнимать одного из крупнейших торговцев Афины и единственного на всю фракцию адмирала. «Геркулес действительно на голову превосходит тот же берсерк», — взял слово Клин. «В отличие от своего предшественника, судно имеет на своем носу уже две катапульты, а на случай столкновения с многочисленным флотом противника у нас имеется по две баллисты на каждый борт. Если Спарта осмелится вступить в бой, то половина ее кораблей потонет еще на подходе. Даже если этот шурик и поставит на весла все украденные им суденышки, то ни одно из них просто не сможет тягаться с Геркулесом», — добавил с жаром Сабо. «А для ценной добычи наши баллисты имеют возможность бросать гарпун, чтобы обеспечить возможность абордажа». Кулон с облегчением выдохнул, спрятав руки в рукава. «Это действительно обнадеживающая информация», — заявил он. «Еще нельзя забывать и о группе сопровождения Геркулеса», — расплылся в ухмылке Клин. «С нами идут еще 4 галеры, а потому вашим товарам ничего не угрожает. Можете быть в этом абсолютно уверены. Знаете, в последнее время я все меньше верю чужим словам», — закатил глаза аметист, — «и все больше ценю чужие поступки. Пока что ваши победы идут далеко впереди, и мне очень бы не хотелось, чтобы эта поездка стала одной из них». Сабо скрипнул зубами, а Клин забегал глазами из стороны в сторону. Ситуация накалялась, несмотря на все усилия Клина, и это было очень плохо. Адмирал уже готов был высказать все, что думает о наглом торгаше, как вдруг над их головами раздался звон колокола. Игроки синхронно вскинули головы, чтобы разглядеть в вороньем гнезде высунувшееся лицо наблюдателя. «Парус к юго-западу. Повторяю, на горизонте замечен парус. К юго-западу. Тревога. Боевая готовность», — заголосили на палубе. Матросы тут же забегали по всему кораблю, словно в задницу ужаленные. Была начата подготовка орудийных расчетов. В этот раз Афины усвоили свой урок и провели стрельбы не раз и не два, а столько, чтобы команды теперь не терялись даже в столь хаотичной обстановке. Дополнительные гребцы же стали спускаться на нижнюю палубу, готовые занять свои места у весел. Да, Геркулес ни разу не отличался высокой скоростью, но это не значит, что Афины станут пренебрегать даже небольшим подспорьем в скорости. К тому же они прибавляли маневренности, в отличие от несовершенных пока что парусов. «Нужно ли мне развернуть свои корабли?» — крутил головой Кулон, ожидая хоть каких-то инструкций. «Мой товар слишком ценен, чтобы рисковать им». Аметист же промолчал, ожидая ответа на вопрос коллеги. «Никто не будет сейчас давать задний», — прошипел Сабо. «Разделяясь с нами, вы едва ли не приглашаете Спарту забрать все содержимое ваших транспортников. Обогнать военный корабль у вас все равно не выйдет». «Хорошо, мы останемся в ордере», — опустил голову аметист, выражая мнение и толстяка. «Однако я обязан напомнить, что в случае наших потерь, отвечать придется уже вам. Можете не волноваться на этот счет», — процедил с кривой улыбкой Сабо. «В случае чего, господин Гарпия и так с меня спросит». В томительном ожидании прошло 10 минут, 20, 30, а парус все не приближался. И тогда адмирал не выдержал, заливисто рассмеявшись на весь флагман. «А что я вам говорил?» — воскликнул Сабо. «Можете сами убедиться. С моим Геркулесом Спарта даже не осмелится вступить в морское сражение. Трусы, только и всего». Его смех пронесся волной, подхваченный всем флотом. Трусость спартанцев, таких грозных перед торговцами и сдрейфивших перед настоящими боевыми кораблями, казалось афинянам настоящей победой. Словно противник просто не явился на бой, отступил, проиграл. «Лорд Шурик, все в сборе», — отчитывается Алекс. Я киваю тому с улыбкой. «Чудно, тогда не будем откладывать. Флот Спарты наконец-то выходит в море целиком. Последние две недели галеры носились по всему проливу, выискивая и вылавливая транспортники Афин, а также уходя от крупных патрулей врага. На единичные военные корабли тот же Дрейк уже нападал, и не без результата. Возможно, новость о потоплении целой галеры и стала одним из ключиков к новому маневру со стороны противника. Спустившись в капитанскую каюту вместе с Алексом, я застаю всех своих подчиненных. «Мой лорд, ныряльщики в полном составе и готовы к бою», — сообщает Фортуна. Визит в бухту Уилсона для нее не прошел даром. В порту девушка восполнила численность боевых пловцов и даже увеличила ее на еще 10 человек. Ребята тренировались уже месяц или около того, так что их уровень был более чем сопоставим для восполнения потерь. Там сейчас наша тыловая и секретная база, в отличие от обычного, хотя и сильного порта в Солнечном береге. «Можете начинать», — кивнув девушке, я обращаюсь к Дрейку. Мужчина склоняется над картой и указывает на фигурку на северо-восток от нашего местоположения. Итак, что мы имеем? Наблюдатель с Гели подтвердил численность каравана. Это 5 военных кораблей и еще 8 небольших транспортников, с которыми мы уже имели дело, объясняет мужчина. Галеры, интересуется о составе сопровождения Архонт. Только 4 из 5, качает головой Дрейк. 5-й, это явно аналог Берсерка. Наша запоздалая ласточка, огорченно сообщает Архонт. Еще один Берсерк, только больше, толще и с чуть большим числом орудий. Такую гадину будет очень непросто одолеть, признается Архонт. Даже Берсерк в прямом бою представляет из себя немалую опасность. А если Гарпия, в своей манере, надобавлял клыков этой посудине, то она и вовсе будет сравнима с морской крепостью Киото. В сложности захвата, так точно. В любом случае, караван движется к утесу, продолжает Дрейк. В этом мы можем не сомневаться. Поэтому остается только один вопрос, будем ли мы действовать, и если да, то когда и как. Вообще, я был изрядно удивлен, когда получил известие об организованном караване Афин. Так-то я полагал, что Гарпия пошлет флот искать пиратское логово. Ведь если ты не можешь поймать противника, то логичнее всего будет поймать того в западню там, где он этого не ждет, а именно на своей базе. Изначально я планировал сделать из острова Черепа ловушку-приманку, в битве за которую Спарта бы окончательно разбила флот Афин, или нанесла тому болезненный удар, возвращая статус-кво. Но Гарпия меня изрядно удивляет, решив действовать иначе. Или положение на острове сейчас куда хуже наших ожиданий, или же флотские командиры не настолько смелые, как они любят утверждать. Но вернемся к текущей ситуации. Что нам известно по самому утесу? Спрашиваю я. Слово берет Алекс. По своей сути, утес – это мощная крепость, расположенная на скальном утесе, потому и носит такое название, показывает расположение бухты на карте капитан Берсерка. По суше до нее можно добраться только по дороге, идущей в гору. Она узкая и отлично простреливается, что делает штурм с суши той еще задачей. И как Афины вообще захватили такой полис, удивляюсь я. Даже обладая утес полусотней защитников, взять такой орешек станет трудной задачей. А полис, на то и полис, что в нем не меньше сотни игроков будет в момент атаки. Именно благодаря захвату утеса Сабо сейчас и занимает свою должность адмирала, признается Архонт. Утес захватил Сабо, уже с трудом сдерживаюсь я, чтобы не уронить челюсть. Тот самый Сабо, что был и на Солнечном берегу. Он самый, морщится Алекс, которому также не очень приятно признавать эту деталь. Пожалуй, утес – это единственное место, где Сабо доказал, что голова ему нужна не только для того, чтобы в нее есть и пить. Когда Афины отделились от материка, утес начал активно усиливать свое влияние в регионе, рассказывает Архонт. Изначально утес был стоянкой между Афинами и Вавилоном с Римом. Такой нейтральный торговый пост, если можно так выразиться. Небольшой по размеру, но зубастый и очень богатый, благодаря выгодному положению. Пока не появился Сабо, капитан царицы качает головой. Он притворился очередным торговцем. Завез в утес крупный караван. Я уж и не помню, что он там привез, но бочки десятками ввозили внутрь стен, продолжает Архонт. А уже на следующую ночь, под самое утро, солдаты вылезли из бочек, перебили стражу утеса, стоящую на воротах, и открыли их. Дальше уже исход решили эффект неожиданности и несколько десятков головорезов, готовых к штурму. Очень даже недурно, поглаживаю я подбородок. Даже удивительно, что это один и тот же человек. Резкий взлет порой ослепляет похлеще любого золота, хмыкает Дрейк. Я не раз сталкивался с такими кадрами, что переступали через несколько должностей, а потом косячили, где только можно. По итогу либо берут себя в руки и адаптируются, либо же окончательно теряют связь с реальностью. Будем надеяться, что наш случай именно последний, киваю я. Зазнавшийся противник имеет тенденцию чаще допускать ошибки. Замолчав на мгновение, я меняю тему. Вернемся к утесу. Атаковать с моря также не выход. Бухта находится чуть в глубине территории, описывает Архонт. Поэтому придется пройти практически под стенами полиса. А учитывая десяток баллист, это явно не лучшее решение. Боюсь, бухта для нас закрыта. А бухта большая сама по себе. Хмурю я брови. Вот здесь и имеется единственный недостаток утеса, из-за чего многие поставки шли через более мелкие форпосты, хмыкает Архонт. Бухта сама по себе узкая, как и проход к ней, а потому у нее нередко формируется настоящая очередь из судов, ожидающих разгрузки и загрузки. Поэтому корабли с собой не станут заходить в нее, а встанут сразу под стенами утеса, догадываюсь я, под защиту орудий, скорее всего, кивает Архонт. А потому, если мы планируем атаковать Афины, то следует это делать либо сейчас, пока караван не дошел до утеса, либо же на обратном пути, когда они его покинут. Скрестив руки на груди, я опускаю голову, после чего улыбаюсь в предвкушении. Кажется, я нашел желанный ключик к нашему затруднению. Атаковать до подхода к утесу или после выхода из него. Этого и ждут от нас Афины. Однако они явно не учли одного варианта. И какого же? Наклоняется вперед коготь. Варианта, в котором мы самолично лезем в их капкан. Сегодня таверна Каракатица была особенно шумной. В ней выпивал сам адмирал Афин, Великий Сабо. Это означало, что заведение было закрыто на спецобслуживание и никого из посторонних не принимало. Но владелец все равно потирал ладони в предвкушении. Афиняне сорили деньгами. Все как обычно. Мужчина сидел среди мягких подушек, приобнимая сразу двух красавиц, одежду которых можно было найти разве что с помощью микроскопа. Эта ночка у адмирала, определенно, будет бессонной. Моряки Афин не особо отставали от своего начальника, кутя и веселясь, вовсю отдавшись неожиданному празднику разврата и алкоголя. С момента своего захвата утес стал очень быстро превращаться из торгового поста в полис-бордель. Как-никак, а в него прибывали и отбывали десятки, если не сотни моряков на ежедневной основе. А всем известно, как тяжко каждому мужчине обходится каждый выход в море. Неделями игроки вынуждены сидеть на голодном пайке, лишь давая себе слабину в моменты посещения местных заведений для любовных утех. Очень быстро местные управленцы смекнули, на какой золотой жиле они сидели и стали активно скупать из Вавилона через представительство Афин красивых и не очень девушек. Все же в борделях, тавернах, ресторанах и кафе для каждой из них найдется своя работа. Уже спустя месяц с небольшим утес превратился в самый настоящий Лас-Вегас, куда съезжались не только моряки и мелкие торговцы, но и чиновники Афин, которые в своем полисе изображали из себя ангелов без крыльев. Ведь там они служили народу и должны были ограничивать себя во всем, чтобы показывать пример истинной демократии простому народу. Зато вдали от дома могли себе позволить оторваться от души. Да что там Афины, даже из Рима сюда ехали повеселиться, хотя путь был не близким. Схватки бойцовых рыб, которых держали в специальных аквариумах, гонки скалистых черепах, тотализаторы, игра в карты, кости и еще во все, что вызывало азарт и приносило прибыль. Фраза «Все, что происходит в утесе, остается в утесе», уже давно стала нормой для афинских моряков. И именно здесь Сабо решил отметить успех их великой победы. А как же Спарта не то что побоялась лезть в драку, а она даже не осмелилась к ним приблизиться. А это значит, что? Это означает, что Сабо, воистину достойный адмирал и носит свою должность не просто так. Для последнего вопрос репутации сейчас стоял особо остро. Вот Сабо и выкручивался как мог, желая поскорее стереть фрагмент истории с его позорным поражением. «За могучий и непобедимый афинский флот», — сказал тост Сабо. Моряки его активно поддержали единым ревом. Аметисты Кулон скромно подняли кубки в руках. Клин так и вовсе уже отмечал с парочкой красоток с кожей цвета меди. Сабо ни в чем себе не отказывал, не забывая награждать и оказавшегося полезным капитана Геркулеса. Ведь платили-то все равно торговцы из Афин, а именно аметисты Кулон. И если последнего Сабо было искренне жаль, то вот первого нисколько. Адмирал был бы только рад просадить побольше денег этого засранца, что открыто и прилюдно сомневался в его способностях. Ну, ничего, Теперь-то аметист будет молчать в тряпочку и разве что молнии глазами метать, да и то вряд ли. Прорвать морскую блокаду Афин, в родном городе их примут как героев. Даже этот ворчливый засранец получит свою долю славы. Торговые суда уже вошли в бухту и спокойно разгружались. Уже к утру начнется загрузка провизии, столь необходимой в Афинах. А военные корабли пока будут стоять под стенами утеса и защищать вход в бухту от всяких наглецов. На самих кораблях были оставлены только дежурные команды, а большая часть моряков двинулась прямиком в дома Услады. Все равно утес стоит на такой высоте, что никакой флот не сможет подойти незамеченным. Вырвать же подчиненных с мягких подушек и доставить их на корабли займет не так уж много времени. И это, еще не говоря о том, что под защитой десятков баллист на стенах утеса, его флот может ощущать себя в полной безопасности. Поэтому Сабупил без зазрения совести, корчил рожи аметисту, тискал миловидных девчонок и ожидал головокружительного продолжения уже в спальне. Как вдруг, в самый разгар вечеринки, в помещение ворвалась группа солдат утеса, запыхавшиеся, с большими глазами и смотрящие лишь на Сабо. Во главе их стоял комендант ночной стражи Полиса. Адмирал не помнил его в лицо, но узнал по дорогущим доспехам. Адмирал моментально сморщил лоб, ощутив неладное. Снова его нутро словно сжалось, а сердце пропустило удар. «Адмирал Сабо, ваш флот...» «Что-что мой флот?» – вскочил мужчина. «Ваш флот уходит из-под утеса». Глава 22. Рок раздраженно приложился к бутылке с сидром. «И почему именно их оставили на Геркулесе, пока остальная команда сейчас вовсю гуляет в утесе?» «Нет, так-то понятно, по какой причине». Сам Рок умудрился по прибытии утопить свое весло, причем прямо перед новым капитаном. Парень напротив него был пойман на воровстве с камбуза, а оставшаяся парочка так и вовсе устроила драку из-за какой-то ерунды. Теперь вон сидят друг напротив друга, дуются и очень даже не прочь возобновить потасовку, чтобы выяснить победителя и проигравшего. Сам же Рок помассировал виски. Не такую компанию он себе хотел на вечер, далеко не такую. «Дрянное место, ничего не скажешь», — возмутился воришка, откинувшись спиной на моток каната. «Угу, уж лучше бы сейчас в борделе или таверне какой сидели, они здесь жопы морозили», — закивал один из драчунов. Второй фыркнул, не став как-либо комментировать слова оппонента. Рок снова вздохнул. Сегодня система явно была к нему несправедлива. Ладно, эти трое идиотов намеренно себе испортили отдых в утесе. Но сам-то Рок облажался не по собственному желанию, а по случайности. В остальном же он имел едва ли не идеальный послужной список. И вот так его наградили за месяцы тяжелой службы. Один косяк, и все. Ты попал в просак. Внезапно что-то коснулось левого борта. Затрещала древесина. Едва уловимо, но Рок услышал. Он тут же поднялся на ноги и заозирался по сторонам. Троица недотеп посмотрела на него с вопросом. Рок уже готов был объявить тревогу, все еще впечатленный историей поражения берсерка на солнечном берегу. Чуешь что-то неладное, сразу труби тревогу. Уж лучше перебдить, чем недобдить. Но второго косяка он себе позволить просто не мог, а потому решил убедиться на всякий случай. Он выглянул за борт, чтобы проверить свои опасения, и вздохнул с облегчением. Это оказались знакомые ему уже парни с утеса. «Эй, морячки, вам там ничего не нужно случаем, бухло или девчонок, наше заведение будет не против их предоставить. За соответствующую плату, понятное дело», — хмыкнул бородач в лодке. «Ну», — оглянулся на своих товарищей по несчастью Рок и кивнул. «Пожалуй, отказываться будет совсем уж невежливо, это еще мягко сказано», — хохотнул бородач и протянул им ящик с алкоголем. «Долг уже потом стребую, так что не забывайте, куда мы денемся с корабля», — хмыкнул Рок, принимая посылку. «Что ж, кажется, вечер стал чуточку веселее». Получив желанное, их компания удалилась в офицерскую каюту. Она все равно сейчас простаивала, а сидеть под ветром и морозить задницу — то еще удовольствие. Да и кто вообще вздумает сейчас атаковать их флот? Корабли стоят прямо под стенами утеса. Чуть что, и защитники поселения сразу же придут им на помощь. Поэтому можно было спокойно и без особого шума накатить сидра и отдохнуть душой. Раз в лучшие заведения утеса им не удалось попасть, так хотя бы так. Где-то через 2 часа распития спиртного и перекидывания в карты Рок поднялся со своего места и поковылял на борт. Ему захотелось проветриться и подышать свежим воздухом. И только оказавшись на палубе, он нахмурил брови. Ему показалось, или стена утеса начала удаляться. Быть этого не может. Моряк поморщился, протер глаза, моргнул несколько раз подряд. Не мерещилось ли это ему? Нет, утес реально удалялся, а он только сейчас это и понял. И тогда моряк действительно запаниковал. Он уже был готов закричать, что есть сил, как вдруг по затылку прилетело чем-то тяжелым. Первый пошел, давайте за остальными, только и услышал Роб голос незнакомца. Вот же ж, блин. Фортуна глубоко вздохнула, взглянув на массивную тень утеса. Да, такую дуру еще попробуй возьми штурмом. Кровью умоешься, но даже подойти не сможешь. Хорошо, что у них была совсем другая, более понятная и приятная девушке задача. Выкрасть целый флот из-под носа у противника, это же надо было додуматься. А если и не додуматься, то осмелиться. Но раз лорд Шурик сказал, надо, им остается только ответить. Так точно. Меж тем Жоржи коснулся ее плеча, привлекая внимание. Фортуна проследила за его рукой. Парень указывал напрямую и Сакуру, которые также участвовали в операции. Жоржи с завистью смотрел на то, как девушки из Киота дурачились, горцуя на панцирях раков-затейников. Ага, мало того, что лорд Шурик решил использовать способности морских дев, так еще и целью их приручения оказались несговорчивые раки и крабы. С момента испытания в бухте Уилсона игроки и эти членистоногие просто сосуществовали, не вмешиваясь в дела друг друга. Даже прибытие Рыжего на короткое время в бухту никак не поспособствовало установлению каких-либо отношений между моллюсками и Спартой. И только лишь появились две морские девы из Киота, как раки и крабы устроили самый настоящий марафон, желая выслужиться перед Примой и Сакурой. Алиса от подобного только руками разводила, приговаривая что-то про хитрых азиатов. В общем, никто толком и не понял, как так случилось, но двум девам удалось сдружиться с морскими гадами и даже заручиться их поддержкой в предстоящем действии. Фортуна и понятия не имела, как Киото этого добилась, но его ныряльщицы действительно умели впечатлять морскую фауну, производя просто неизгладимое впечатление, словно айдолы, которые оказались в толпе своих же фанатов, и теперь с ними шла целая подводная армада, что не могло не радовать. Но вернемся к самой операции. Из-за расположения утеса спартанским ныряльщикам пришлось плыть многие километры, чтобы остаться незамеченными. Чтобы облегчить задачу, каждому боевому тюленю был выдан плотик-поплавок из пробкового дерева. Опираясь на него, каждый пловец мог взять короткую передышку и перевести дух на поверхности. В темное время суток их в любом случае было не видно, особенно с высоких скал утеса, учитывая и то, что если противник и высматривал что-то на море, то это в первую очередь силуэты кораблей, но никак не пловцов. Кто вообще будет обращать внимание на несколько черных точек над водой? Так вот, ныряльщики подобрались достаточно близко к бухте, взяли еще одну передышку, отвязались от поплавков и синхронно ушли под воду. Уже через какое-то время боевые тюлени оказались у якорных канатов флота Афин. Да, никаких цепей еще не было и в помине, а просто толстые канаты, на чем лорд Шурик и решил сыграть. Фортуна, Жоржи и остальные достали специальные ножи и приступили к работе. Слаженно, быстро и собрано, один канат рвался за другим, позволяя кораблям дрейфовать на прибрежных волнах, а дальше в дело пошли их новые союзники, раки и крабы. Следуя командам Примы и Сакуры, морские существа хватали отрезанные канаты своими лапами и дружно тянули их подальше от бухты. Учитывая то, что на каждый такой канат приходилось по паре десятков членистоногих, корабли хоть и нехотя, но двинулись со своего места. Сначала неуклюже и едва уловимо, но постепенно скорость все возрастала. Убедившись, что Прима с Сакурой и рачьей армией справятся сами, Фортуна отдала приказ на всплытие. Разделившись на пять групп, пловцы поднялись по канатам на верхние палубы и приступили к захвату дежурных моряков. В массе своей те были далеки от какой-либо кондиции и даже не успевали среагировать на появление подводных чертей. Раз и короткие стычки перенеслись внутрь судов, в узкие коридоры и на темные лестницы. Но здесь боевые тюлени особо и не усердствовали. Ведь главной задачи они уже достигли. Флот Афин ускользал прямо из-под носа хозяев утеса. И те поняли это в самый последний момент. Собор рванул на стену утеса, чтобы, как и десятки других матросов, увидеть, как Геркулес и галеры степенно удалялись от бухты. «Чего вы стоите?» — рычал адмирал. «В погоню! Садитесь на транспортники и в погоню!» Пока не поздно. Вот только не успели его подчиненные приступить к исполнению приказа, как из порта пробежал гонец. «Господин Сабо, торговые суда сели на мель, у них пробито дно», — кричал игрок. Сабо ощутил, как его ноги едва не подкосились, а он сам не распластался на земле. Этого просто не могло быть. Опять ныряльщики. Опять он терпел неудачу из-за этих чертовых подводных гадов. Но ведь остались же корабли. Они не могли повредить все. Для этого нужно слишком много людей. Не верил Сабо. А это и не спартанцы, ответил гонец. Это раки. Что? Еще больше удивился адмирал. Какие черт возьми раки? Раки-затейники. Матросы вступили с ними в схватку, но те ушли на глубину. Паника разрасталась по всем присутствующим, подобно чуме. Не только Спарта, но и монстры. Неужели все слухи о Спарте и демонах правда? Теперь лорд Спарты еще имеет в своем подчинении самих тварей системы. Моряки теряли боевой дух с каждой секундой. Их глаза теряли какой-либо азарт и пыл. Второе поражение подряд оказалось самым страшным. И Сабо понимал, что он не мог позволить истории повториться. Если он и допустил промах, то обязан его нивелировать. Любой ценой. Открыть огонь по кораблям. Всем стрелкам занять позиции. Катапульты, баллисты, потопить этих гадов. Плевался во все стороны Сабо. Но, господин Сабо, залепетал Клин. Это же наши корабли, больше не наши. Огрызнулся адмирал. Дадим уйти, и их получит Спарта. Последний раз говорю, открыть огонь. И солдаты Утеса с моряками Афин двинулись на позиции, спешно заряжая орудия. Заскрипели механизмы, затрещала тетива, глухо улетел очередной булыжник в черное небо. Слева и справа от галер стали подниматься всплески и столбы воды. Заряды баллист пробивали борта, несколько из них повредили мачту на двух судах. Но это никак не замедлило их скорость. Вот одна из катапульт сумела попасть в самый центр галеры. Судно замерло на своем месте, а уже через минуту начало идти на дно. Но на этом и все. Как бы защитники Утеса не старались, но достать оставшиеся корабли им не удалось. Геркулес и три галеры ушли из бухты. А вместе с тем Сабо осознал, что его карьера в Афинах окончательно и бесповоротно подошла к своему концу. Такого провала ему уже никто не простит. «Геркулес ваш, мой лорд», — произносит Фортуна с улыбкой. «Я ступаю на новый флагман Афины и невольно присвистываю. Вот ведь махина, как оказалось, и взята без единой капли пролитой крови. Просто оглушительная победа. Отличная работа, хвалю я девушку и ее подчиненных. Вы заслужили отдых и награды, разумеется». Фортуна довольно кивает, вслед за ней смеется ее заместитель Жоржи. Прима и Сакура дают 5 друг дружке, все же это была их первая миссия в стане Спарты. Морские пехотинцы вслед за мной ступают на палубы вражеских судов, захватывая последних пленных и переводя их в наши трюмы. Всего на 4 корабля у нас выходит 20 подвыпивших афинцев. У них даже не было и шанса против подготовленных ныряльщиков. Ну, а теперь, произношу я, идем домой. После такого разгрома Афины еще не скоро оправится. Дрейк и Хрюша останутся в пределах Утеса, чтобы проследить за реакцией противника, в то время, как весь остальной флот двинется обратно в Солнечный берег. Спарта одержала грандиозную победу, и Спарта получила достаточно времени, чтобы перевести дух и отдохнуть от долгого хождения по большой воде. Каракатица гудела, словно разъяренный улей. А я говорил вам, что нельзя полагаться на удачу и случай. Гремел аметист. И что теперь? Опять провал. Вы, Сабо, просрали целый флот. Флот, вы хоть понимаете, что это значит? Мои товары лежат на дне бухты. Не унимался и Кулон, который сейчас походил на раскаленный самовар. Столько потерь. А мои суда что с ними стало? Как вы это допустили? Господин Сабо, вы обещали нам победу. Адмирал мог разве что сжать челюсть на крики торгашей и помассировать разболевшийся лоб. Что мы будем делать по возвращении в Афины? Как вы вообще туда вернетесь без кораблей? Паниковал и Клин, стоя над душой. Все пошло в тартарары. Если Сабо сейчас чего-то не предпримет, то его будет ждать плаха по возвращении в Афины. Гарпия не простит такого прокола. Ни за что, и ни при каких условиях. На Сабо можно было ставить крест, или же нет. Адмирал замер, когда его мозг начал вовсю работать, ища выход из скользкой ситуации. На кону стояла его жизнь, а потому мужчина впервые за долгое время ушел вглубь себя, совершенно не обращая внимания на внешний шум. Должность адмирала, слава, репутация, разве все это имело хоть какое-то значение? Даже те же Афины, стоили ли они того? Клин, произнес Сабо, смотря куда-то в потолок таверны. «Возьми людей». «А? Что? Кого? Куда?» — не сообразил бывший капитан. «Меньше вопросов, больше действий», — приказал Сабо. И Клин, хоть и не понимая, что происходит, но повиновался. Адмирал бросил последний взгляд на орущих торгашей, после чего просто плюнул им в ноги и вышел из таверны. Вслед за ним уже шли десятки моряков, которых призвал Клин. Уже через 15 минут проигравший адмирал зашел в сердце утеса, поместье лорда-наместника, а также, по совместительству, здание, во дворе которого стоялось тело Полиса. Охрана бросилась навстречу Сабо, но мужчина отмахнулся от них, как от насекомых. «Приведите мне лорда-наместника, сейчас же, это вопрос выживания Афин», — приказал адмирал. Солдаты переглянулись, но его слова передали. Вскоре перед Сабо показался пухлый мужичок в богатых одеждах с золотой вышивкой. «Господин Сабо, что-то случилось. Чем я мог вам помочь в столь трудную минуту?» Участливо поинтересовался лорд-наместник. Он был никем иным, как очередным клерком, ставленником Гарпи, которым было легко управлять и который никогда бы не пошел против власти острова. «Да, мне действительно нужна от вас помощь, чтобы спасти мою жизнь и жизни моих людей», — улыбнулся Сабо. Лорд-наместник улыбнулся и закивал головой. «Конечно, конечно, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вам помочь», — ответил тот. «Вот и замечательно», — улыбнулся Сабо, а затем проткнул живот лорда-наместника кинжалом. Охрана закричала, попыталась броситься на адмирала, но моряки вовремя пришли на помощь своему начальнику. «Но почему?» — только и смог прошептать лорд-наместник, смотря на то, как его одежды пропитались кровью. «Порой», — ответил Сабо, — «следует выбрать правильную сторону, свою сторону», и отсек голову лорду-наместнику. «Отныне лорд независимого утеса, я. Путешествие домой оказывается не таким уж и простым, как могло показаться. Кораблей у Спарты теперь так много, что при особом желании можно на них посадить весь город и уплыть в закат. Призовые команды едва ли не падали от усталости по прибытии в Солнечный берег. Уж слишком малочисленны оказались экипажи. Еще хорошо, что погода на море стояла отличная, а потому мы не влетели ни в один шторм. Иначе существовал немалый риск потерять одну-две галеры. Оттого, сойдя на берег, я приказываю разобрать две афинских галеры на составляющие и соорудить растральную колонну в честь нашей оглушительной победы. Да, расточительно в какой-то мере. Ну так и что? Сейчас у нас судов больше, чем мы можем себе позволить. А пока наберется новое пополнение моряков и гребцов, то мы уже сумеем соорудить галеры уже нашего производства. Все же хоть Афины и мастера в кораблестроении, что доказывает конструкция Геркулеса и Берсерка, но вот наши галеры на голову превосходят афинские. По крайней мере в прямом столкновении. Да, удобства у афинских будет побольше, как и вместимость грузов, но мы, в отличие от острова, независим от морских поставок. Наш военный флот рассчитан исключительно на войну, и только. Моральный дух моряков силен как никогда, и вид трофеев только поддерживает его. Даже система со мной согласна. У новой конструкции даже появляется описание. Растральная колонна. Описание. Колонна, сооруженная из частей вражеских кораблей. Моряки, увидевшие колонну, убеждены в непобедимости спартанского флота и получают бафы сроком на неделю. Плюс 20% воля, плюс 10% выносливость. Естественно, в порту я организовываю массовые гуляния. Моряки заслужили достойную награду после недель беспрерывных плаваний. Особенно фортуна с боевыми тюленями, которые в очередной раз показали вершину военного искусства. В Солнечный берег по такому поводу прибывает Алиса с Гелли, а также Патрик с собранной им рок-группой. Ну как группой, я же уже говорил, что Эндрю – это Патрик 2.0. Эти двое неплохо сдружились во время общения в бухте Уилсона. Так вот, эта парочка нашла еще несколько музыкантов и решила возрождать всемирную классику рока и попсы. Кто во что горазд, ради чего даже в нору отправились десяток другой заявок по всевозможным музыкальным инструментам. Часть из них действительно удалось воспроизвести, а часть нет. И главным творением этой компашки стала Кефара, прародительница гитары. Разве что корпус ее был сделан из высушенной тыквы, да и со струнами у ребят случилась целая эпопея, но итог получился очень даже достойный и отдаленно действительно напоминал звуки гитары, отчего музыкальная волна становилась лишь заразительнее. Все больше игроков желали услышать любимые мелодии со всех уголков земли. Патрик не подвел, включив в мероприятие и всех более-менее достойных музыкантов Спарты, отчего праздник действительно стал напоминать настоящую вечеринку из 21 века. Алкоголь, танцы в свете факелов, красивые девушки и знакомая всем и каждому музыка. Никто такого не ожидал, но все были довольны. Не замечаю, как и сам оказываюсь втянут в атмосферу праздника. Тут играет и усталость от почти месяца пребывания на море, и просто эйфория от разгрома серьезного врага. Алиса и Геля также не дают мне передохнуть или перевести дыхание, танцуя то по одной, то просто веселясь со мной всем скопом. Во время смеха и ничего не значащих бесед ко мне подходит солдат. «Мой лорд, к вам письмо», — сообщает он. «Я уже было встаю, но Алиса останавливает меня. Ты просто так оставишь праздник без своего главного героя, утром посмотришь», — воркует она. Поколебавшись, я все же соглашаюсь. Никакой спешки все равно нету. А что-то архиважное мне бы доложили через гонца из Спарты. Вот только погрузиться в атмосферу праздника мне так и не удается. Снова прибывает солдат. «Мой лорд, прибыло второе письмо. И что, неужели ты все сейчас возьмешь и бросишь?» — ворчит Геля, которая явно надеялась наверстать упущенное за месяц нашего расставания. Я хмурю брови, но все же остаюсь на празднике. Все-таки пренебрегать своими супругами тоже не стоит. Однако, когда солдат подходит ко мне в третий раз, я резко встаю и оставляю девушек в одиночестве. Сначала я проверю, что все в порядке, а уже после вернусь, обещаю я, и следую в почтовое отделение. Каково же оказывается мое удивление, когда все три письма оказываются от одного адресата и содержат всего одну строчку. «Немедленно приезжай в Вавилон. У нас проблемы. М. Глава 23. Так больше не может продолжаться», — возмутилась Мирантис. «Не может продолжаться что?» — захлопала глазками актриса. «Только не думай, что твои игры могут ввести меня в заблуждение», — прошипела богиня. «Думаешь, я не знаю, что ты задумала? Моя богиня, я, ваша верная жрица и никак иначе», — прикрыла глаза актриса в показном смирении. Девушка сейчас сидела в своем дворце. Москва уже практически оправилась от налета Орды. Недавно вытоптанные поля снова окрасились в золотой цвет. Пшеница пошла на мельницы, а оттуда уже появлялись мешки с мукой. Пекарни по всему полису снова заработали. Аромат выпечки так и манил пойти и купить свежеиспеченного хлеба или еще чего-то. Немало выгоды Москва получила из торговли со Спартой. Произведения искусства и всевозможные украшения местных умельцев продавались, как горячие пирожки, в стенах могущественного союзника. Привыкшие к аскетизму и самому минимуму спартанцы снова получили доступ к предметам роскоши и искусству. Искупали те с огромным ажиотажем. Ее маленькая Италия медленно, но верно обретала ту самую форму, о которой актриса и мечтала. Край творцов, край мастеров, место для искусства и культуры. Под защитой Спарты многие проблемы ушли в прошлое, за что актриса и была благодарна лорду Шурику. И оттого она желала заполучить того в свои руки еще больше. Однако, в отличие от Мирантис, актриса действовала осторожно и медленно, постепенно. Уже сейчас Москва пускала свои коготки под брюшко Спарты, закрепляя их связь взаимовыгодной торговлей. И это только начало. Актриса верила, что сможет еще больше связать два полиса, выйдя по итогу и к самому лорду Шурику. Вот только одна богиня все желала испоганить. «Тогда почему все эти игроки славят тебя и твой ум?» — не унималась богиня. «Они почитают твое имя, они поют тебе оды, они превозносят тебя, совершенно забыв обо мне. Мы не можем открыто называть ваше имя, моя богиня», — склонила голову леди Москвы. «Вы сами это знаете. Лорд Шурик будет в ярости, узнай он, что вы все это время были рядом. Я больше не намерена это терпеть», — огрызнулась Мирантис. «Слишком долго я позволяла тебе действовать так, как ты хочешь, моя боги. Ай-яй-яй». Неожиданно, острая боль сковала все тело актрисы, и она задергалась, словно в припадке. «Знай свое место, девчонка», — промурлыкала Мирантис. «Ты всего-то одна из моих жриц, одна из многих, еще одна кукла, игрок, ничего более, и ты не будешь и дальше поступать так, как тебе вздумается». Мое терпение лопнуло. «Но, моя богиня, я же», — вскрикнула леди Москвы, корчась от боли на полу. «Ты возомнила о себе слишком многое», — цыкнула Мирантис. «Ты не приносишь мне в жертву девушек, не строишь мне храмы, не восхваляешь мое имя, и поэтому я больше не буду просто наблюдать со стороны. Ты меня поняла?» «Да, богиня Мирантис», — прошептала актриса, и только ее бездонные глаза показывали настоящие эмоции, что переполняли девушку. «Лорд Данте, вот мой отчет», — произнес докладчик, добавив еще одну стопку бумаг на заваленный макулатурой стол. Данте в ответ оскалился, после чего убрал перо и откинулся на спинку кресла. «Давай краткую выжимку. Мне и так сейчас хватает работы», — произнес старик. Змееглазый ученый кивнул, собираясь с мыслями. как мы и подозревали, видов сущностей, духов, поправил его Данте. Простите, духов, повторил лорд Милана, у нас уже есть какая-никакая общая терминология со Спартой, так что будем и дальше ее придерживаться, ведь и вправду удобнее всех демонов звать духами, это более точно отображает их суть. Как прикажете, лорд Данте, поклонился ученый. Так вот о чем бишь я, ах да, духов действительно куда больше, чем мы полагали. Информация лорда Шурика дала нам немало вдохновения. Уже сейчас мы сумели вселить во вместилище новый тип духов. И какой итог? Придвинулся вперед лорд Милана. Как себя показал новый образец? Просто удивительно. Улыбнулся ученый. Объект просто поражает своими способностями. Уже сейчас можно заявить, что он является чем-то большим, чем те же гориллы или феи. Мои коллеги просто в восторге. Замечательно, кивнул с ухмылкой Данте. Продолжайте работу в том же направлении. Уверен, уже совсем скоро новому образцу придется выйти в свет. Что-то грядет, мой лорд, поинтересовался ученый. Змееглазый улыбнулся, сощурив глаза. Кто знает, мой друг, кто его знает. Хаем, хаем, хаем, а неплохо вышло, заявил Хершис. О, это еще что, вот приделаем к нему флитшикты, и будет вообще сказка, захохотал собеседник в ковбойской шляпе. Грим, думаешь, система это позволит вообще? Удивился Хершис. А чего ей запрещать? Хмыкнул Грим. Флитшет, это что по своей сути? Дротик. Просто мы кидать будем его не своими руками, а отдадим все на откуп гравитации. Бессердечная же она, сука. Пошутил Хершис. Собеседник похлопал шутника по плечу, расплывшись в оскале. Это еще что? Мы с тобой только в самом начале своего пути. Помяни мое слово, братья Райт будут в гробу вертеться, когда мы заберем их славу в мире системы, заявил Грим. Угу, два брата из Техаса взяли и открыли эпоху воздухоплавания, кивнул Хершис. Звучит. А я о чем тебе говорю? Хлопнул в ладоши Грим. Пойдем отметим. Я сегодня угощаю кактусовым бренди, надеюсь, фыркнул Хершис. Ну, не стаканом молока же, сосунок ты этакий. Не повелся Грим. Парни, закончите без нас тут, да уже сворачиваем. Топливо как раз кончается, ответил ему игрок. Братья засеменили в ближайший бар, покидая невысокий холм. Холм, над которым спускался первый воздушный шар с привязанной к нему плетеной корзиной. Мэнфи тихо выдохнула. Еще один архитектор прошел мимо, бросив в ее сторону косой взгляд. С тех пор, как Меджнун отдалился от ведения дел в городе, архитекторы словно заполонили канцелярию. Их все чаще можно было заметить общающихся с министрами и рядовыми клерками. Архитекторы проникли на все уровни Вавилона. Они ходили по улицам, рассказывая о последнем этапе строительства Вавилонской башни. Они собирали отряды для патрулирования Вавилона днем и ночью. Они заходили в кабинеты дворцов и особняков, приходили с проверками в таверны и бордели, сунув свои носы куда только можно. Мэнфи это не нравилось. Мэнфи ощущала, как невидимая паутина сковала весь город. Меджнун больше не появлялся на публике. Он окончательно погрузился в пьянство или черт пойми что еще. Она уже не могла до него достучаться. Даже попытки встретиться с братом и переговорить с ним блокировались канцелярией и министрами. Мэнфи ощутила дежавю, как прямо во время болезни брата. Министры также тогда постарались отодвинуть лорда Вавилона от власти, но безуспешно. Она думала, что те усвоили урок, особенно после нескольких полетевших с плеч голов. Но архитекторы словно придали министрам уверенности, и все снова закрутилось с новой силой. Девушка уже не знала, что творится. Ей было жутко. Сколько бы она ни спрашивала о причинах происходящего своих знакомых и должников в канцелярии, те не давали ей желанных ответов. Все они врали. Все до единого. Что-то готовилось, и она не догадывалась, что именно. Все, что Мэнфи сейчас могла сделать, это хоть как-то подготовиться, обезопасить себя, а для этого ей нужно было попасть к стиле, купить несколько расходников, может, какие-то чертежи, ведь если у нее будет что предложить лорду Шурику, то тот куда охотнее придет ей на помощь, все же они, союзники. Вот только, когда девушка уже подходила к заветным дверям, ей навстречу вышло пятеро игроков, все в знакомых балахонах, архитекторы, а во главе них был сам, стервятник, госпожа Мэнфи. «Какая встреча!» – улыбнулся старик. «Чем обязаны такой честью?» «Ох, господин стервятник, я всего-то вышла за покупками», – улыбнулась Мэнфи. «Знаете, ничто не поднимает так настроение, как шоппинг». «Ох, милая, вынужден вас огорчить», – покачал головой стервятник. «По приказу лорда Меджнуна, Доступ к стеле сейчас ограничен только им и мной. Мэнфи ощутила, как ее сердце пропустили удар. Брат решил от нее избавиться, или что? Почему ее вот так просто взяли и отстранили от доступа к стеле? И мне никак не купить пару побрякушек. Вы не сделаете исключения даже для меня, надула она губки. Но стервятник лишь покачал головой. Простите, госпожа Мэнфи, но стело сейчас используется исключительно на благо Вавилона. И никак иначе. Вы должны понять, вздохнул мужчина. Мэнфи осторожно кивнула. Значит, неудача, да, жаль, очень жаль. В таком случае я вернусь к себе во дворец. Надеюсь, вы сообщите мне, когда я снова смогу сходить за покупками. Опустила глаза Мэнфи. Конечно, милая, конечно, я вам доложу, можете не сомневаться. Мэнфи мысленно фыркнула. Мужчина нагло и беспардонно ей врал. Поездка в Вавилон могла оказаться огромной ловушкой. Я это понимаю четко и ясно. И в то же время просьба Мэнфи не оставляет мне маневра. А кто еще это мог быть, кроме нее? Она даже сократила свое имя до инициала, что может говорить о ее крайней осторожности и страхе, что письмо перехватит. Просьба, едва ли не мольба, прибыть как можно скорее, попытки шифрования. На что это может намекать? На прямую угрозу жизни Мэнфи. Иначе зачем прилагать столько усилий к сокрытию тайны? Меджнун действительно решил подстраховаться, и она боится за свою жизнь, или в Вавилоне появилась иная угроза. В любом случае, мое присутствие там сейчас жизненно важно. Мало того, что в этом городе находится многочисленная миссия Спарты, чья безопасность может оказаться под угрозой. Вавилон хотя и потерял долю своей власти, но по-прежнему остается центром, вокруг которого вертится вся политика степи. Так что происходит, новый раунд схватки за власть, или открытый бунт? Ясно одно, вне стен Вавилона я ответа не узнаю, а потому я отправлюсь в город, несмотря на весь имеющийся риск. Впрочем, это не значит, что я никак не подготовлюсь к самому пессимистичному раскладу событий, к началу новой войны или попытке моего устранения. Для чего еще из солнечного берега вылетает три ворона в разные стороны с инструкциями внутри? Сам же я немедленно выдвигаюсь в Спарту. Любой намек на алкоголь в крови тут же улетучивается, возвращая ясность рассудка. В самом городе я беру себе в сопровождение элитную двадцатку Гюнтера, к которой в усиление переходит правдоруб и Галактион, два паладина из Москвы. Последние, кстати, как я слышал, успели неплохо так сдружиться с Гюнтером. Не забываю я и оперы с ее гвардией Валькирий, которые выступают в роли десанта позади копейщиков. Поутру наш отряд выдвигается к форпосту Мустафы, который уже больше походит на небольшое поселение. На нашем пути нередко встречаются торговые караваны из Вавилона, Новой Надежды, Краснодара, Милана, а также Москвы. Мелькают и просто телеги с пассажирами на борту. Все же поток игроков между поселениями постепенно увеличивается. Даже появляются туристы, что не прочь посетить ту же Москву, Милан или Вавилон. Благоприятствует этому и создание сети форпостов. Моя давняя затея с возведением этаких почтовых станций на пути следования в степи наконец-то воплотилась в жизнь. Каждые 8 часов пути можно было встретить небольшой форпост, который выполняет роль как гостиницы на ночь, так и места для смены ездовых кабанов. Потому как не всю информацию можно доверить голубям и воронам. А вот гонцы еще достаточно долго будут оставаться основным средством связи внутри фракции. Так вот, с нынешней численностью игроков в Спарте, как и отсутствием тех же кочевников, вся эта система станций встала, как влитая. Теперь не требовалось неделями путешествовать по степи, задаваясь вопросом, где поставить лагерь или организовать стоянку. Вскоре мы прибываем в Новую Надежду, где нас уже ожидают три отряда. Майор с отрядом фалангистов, прошедших подготовку в Краснодаре, Роланд и 20 паладинов, а также змееглазый Кьюби, защитник Милана, во главе с 20 гориллами. Про последнего стоит сказать отдельно. Кьюби, в отличие от ученых и фанатиков знаний во главе своего полиса, с самого начала увлекался военной тактикой. Именно Кьюби был назначен лордом Данте ответственным за вооруженные силы Милана. После попытки бунта Джотто Данте и вовсе приблизил парня к себе, уделяя тому куда больше своего внимания и консультируясь по ряду вопросов. Теперь у Милана появились не просто десятки мелких отрядов измененных, но полноценная армия, которой Кьюби и пытался привить дисциплину и слаженность. Пока что с переменным успехом. Отправка его в ответ на мою просьбу – это жест доброй воли от лица Данте, а также доказательство того, что мужчина серьезно воспринял мои опасения насчет Вавилона и возможной войны с ним. В новой надежде я уже получаю полный доклад от Богучарова, отправленный с гонцом, так что могу ввести присутствующих в курс дела. Спасибо всем, что явились на мой зов, произношу я, замерев у массивной карты. Роланд, Кьюби и майор молча переглядываются, после чего синхронно кивают. Как нам стало известно, в Вавилоне сейчас неспокойно. Лорд Меджнун давно не появлялся на публике, что привело к очередным брожениям в канцелярии, продолжаю я. Хуже того, архитектуры внезапно активизировались, явно желая урвать кусочек побольше для себя в творящемся беспорядке. Город сейчас похож на банку со змеями, соображает майор. Если войти в него с целой армией, это могут принять как провокацию. И все равно мы в него войдем, поясняю я. У меня есть контакты в самых высших сферах Вавилона, и в нужный момент нужно оказать им поддержку, чтобы не остаться у разбитого корыта. И все же самому идти в возможную западню, сомневается Кьюби. Неужели нельзя выслать двойника или еще как-либо отыграть свое появление, не участвуя при этом лично? Может и можно, пожимаю я плечами. Но двойник не может принимать решения за меня в критический момент. В таком случае, что требуется от нас? Спрашивает Роланд. Вавилон – это весьма крепкий орешек. Случись там что и приди мы под его станы. С наскока город не взять. А мы и не будем, качаю я головой. Неизвестно, не пытается ли кто-то подставить Меджнуна и столкнуть Спарту и Вавилон лбами. Главное сейчас – узнать реальную ситуацию, после чего определить наши последующие действия. Для этого я отправлюсь первым в город вместе со своими людьми. Взяв паузу, я продолжаю. Кьюби и Роланд последуют в Вавилон вслед за мной. Вы зайдете через разные ворота и разместите своих подчиненных в своих представительствах. Используйте предлог, что вы усиливает охрану дипломатов и только. Если начнутся беспорядки или нашу резиденцию атакуют, вы окажете поддержку. Майор же останется в надежде и в случае чего приведет подмогу под стены города. Оглядев военных, я спрашиваю. Вопросы? Никаких. Вавилон словно был окутан серой вуалью. Трущобы стали выглядеть еще хуже прежнего. Многие бедняки так и не смогли выкарабкаться из своей долговой ямы после эпидемии. Торговые улицы опустели. Сказалось уничтожение тьмы. Поток рабов иссяк, а вслед за ним и новой крови в город, что в два счета разрушило уже устоявшиеся потоки ебалов в Вавилоне. Тут и там все больше ходило архитекторов, которые нередко устраивали самосуд над дворами и иными преступниками, чье число заметно так возросло с последнего моего появления. Некоторые торговцы также покинули город, ощущая так и висящее в воздухе напряжение. Вавилонская башня близка к завершению. Уже совсем скоро мы сможем вернуться домой. Земля вернется. Все станет как прежде. Мы больше не будем страдать. Однако, несмотря на все вышесказанное, Вавилон остается городом с численностью более 1000 игроков. Он все еще производит впечатление настоящего колосса, разве что на глиняных ногах. Но это не просматривается сразу. По крайней мере пока. По прибытии в резиденцию я сразу же иду на встречу с Богучаровым и Хрюшей. Мужчина ведет себя нервно, дергается, постоянно оглядывается. Видимо, бесконечные лозунги архитекторов и их хождение по городу невольно сказались и на бывшем депутате. Словно он что-то вспомнил крайне нелицеприятное из прошлой жизни. Вдаваться в детали я не стал, да и сомневаюсь, что собеседник мне так уже все и поведает. Город словно на иголках, заявляет Богучаров. Архитекторы вышли даже в районе зажиточных граждан. Плюют в спину и осуждают тех, кто ведет праздный образ жизни. К чему-то серьезному не прибегают, но многие авторитетные личности теперь даже из своих поместий носа не показывают, из-за чего пришлось закрыть салон красоты. Клиентов-то нет. Я хмурю брови, слушая мужчину, а он все продолжает. Охрану для незабудки пришлось увеличить вдвое. Одна группа архитекторов попыталась ворваться в клуб и нанести справедливость, но солдаты их отделали и выпнули прочь. Были ли последствия, интересуюсь я. Пока никаких, качает головой Богучаров. Похоже, нас пробовали на зуб и пока решили не трогать. А вот некоторые заведения понесли немалые убытки от родителей чистоты и порядка. Я перевожу взгляд на молчавшую Хрюшу. Закрытие салона красоты, ее детища, сильно опечалило девушку, и теперь она постоянно хмурит бровки и смотрит куда-то в пустоту, явно погрузившись в невеселые думы. «Грядет что-то плохое?» – спрашивает она. «Может, не будем ввязываться и просто уедем?» Я вижу, что она больше волнуется за меня, чем за себя. «Все будет хорошо», я обнимаю супругу, и она прижимается ко мне, пряча лицо. «Сами вы в порядке?» Никто не пытался вломиться внутрь, слава системе, обошлось, выдыхает Богучаров. Помассировав виски, я встаю с места. «Я сейчас отбуду разведать обстановку. Будьте предельно осторожны и не впускайте никого внутрь», советую я. «Неизвестно, что начнется, когда до местных дойдет информация о моем появлении. Не исключаю, что ничего хорошего не случится. Явно не для Спарты. Я буду следить за ситуацией», обещает мужчина. «Чуть что сразу же пошлю гонца». «Вот и молодец», едва заметно улыбаюсь я. Следующей остановкой у меня на повестке оказывается дворец Мэнфи. С собой я беру охрану в лице гвардии. Уж больно красочно описал Богучаров творящийся беспредел в городе. Но на пути ничего не происходит. Никаких атак наблюдателей или еще чего подозрительного. Словно на нас было всем плевать. Или просто не до того. Мэнфи при моем появлении моментально бросается ко мне, прижавшись к груди. Отчего я сильно так удивляюсь, но приобнимаю девушку. Только после этого она с облегчением выдыхает и отстраняется. «Я ждала», лишь говорит она. «И я пришел, как ты и звала», киваю ей. «Что вообще творится в городе?» «Кажется, словно Вавилон на осадном положении, или близком к нему. Я и сама не понимаю, что уже творится», грустная девушка предлагает присесть на диванчике. «Что мы и делаем. Меня не пускают к Меджнуну. Стервятник пролез в канцелярию, как черт из табакерки. Архитекторы вовсю воют о завершении Вавилонской башни. Будто все с ума посходили», утирает влагу с уголков глаз Мэнфи. «А сама ты веришь в эту башню?» уточняю я. «Уж больно много шума вокруг нее». «Ха, если бы», фыркает Мэнфи. «Я спрашивала стервятника касательно башни. Правда ли, она приведет нас домой?» «Что ты думаешь?» Он ответил, что так и будет. «Догадываюсь я». «Именно», кивает она. «И старик соврал. Вавилонская башня не спасет ни Вавилон, ни кого-либо. Она погубит нас всех. Она погубит и меня. С чего ты так решила?» Пытаюсь я приободрить девушку и подсаживаюсь к ней поближе. Стервятнику многие верят. Какой бы игрок ни пожелал вернуться на землю. Даже если это всего лишь сказка, каждый мечтает вернуться в прошлое, когда было все легко и просто. По крайней, проще, чем в мире системы, вздыхает Мэнфи. «Мне страшно, Шурик. Страшно, что стервятник может сотворить нечто ужасное, и никто его не сможет остановить. И зачем ты меня вытащил на воздух?» — скривился Меджнун. Сильный поток ветра ударил ему в лицо, на мгновение лишив дыхания. Однако, поморщившись, он все же смог сделать глубокий вздох и подняться на последнюю ступеньку. «Вавилонская башня наконец-то завершена», — прокряхтел стервятник. «И я желал пригласить вас, мой лорд, запечатлеть этот момент». «Ну да, конечно», фыркнул правитель Вавилона, борясь с головной болью. Последние недели, кажется, он окончательно потонул в алкоголе, не желая даже и думать о ведении каких-то дел. Тоска и тяжесть поражения свалились на его плечи, словно железная гиря. Прежние амбиции оказались посыпаны пеплом и разрушены стремительным восхождением лорда Шурика. Меджнун замер на смотровой площадке, осматривая свои владения. Если так подумать, он никогда не поднимался на вершину башни. Город с высоты птичьего полета впечатлял. Вавилон перенес много невзгод. Хоть и не без потери трудностей, но он прошел все преграды. И Меджнун был у его руля уже практически год. Мужчина криво улыбнулся. Где он допустил ошибку? Когда его череде побед пришел к концу, когда он допустил лорда Шурика во дворец, когда решил с ним схлестнуться за влияние в степи, когда вообще затеял эту схему со тьмой по совету стервятника, где он ошибся, когда оступился, почему Вавилон больше не сияет золотом, как раньше, почему сердце степи и город свободы задыхался в своих же тисках, не зная, как из них выкарабкаться. «Знаете, мой лорд, я работал на вашего отца еще до того, как вы появились на свет», признался стервятник, смотря куда-то за горизонт. «Он меня впечатлил своей способностью читать людей и видеть их нутро. Ваш отец словно читал мысли тех, кто был рядом с ним. Оттого его так боялись и в то же время почитали. С чего тебя вдруг потянуло на ностальгию, старик?» Огрызнулся Меджнун, потирая виски. «Похмелье никогда не прибавляет человеку хорошего настроения. Так и он не особо желал сейчас играть в словесные паутины». Стервятник вздохнул. «Когда меня приставили к вам, я надеялся на то, что вы сможете унаследовать таланты своего родителя», объяснил мужчина. «Я учил вас и помогал во всех ваших начинаниях, ожидая увидеть знакомый мне блеск. блеск таланта и одаренности, но так и не нашел, понял его посыл Меджнун. Увы, вздохнул стервятник, подходя вплотную к лорду Вавилона. Все это время я сомневался, надеялся, что кризис позволит вам расцвести как настоящему повелителю, выкует вас, как славную сталь, но я ошибся, как и все мы, последовав за вами, а потому, ты еще долго, старик, переходи уже к сути, потребовал он. Меджнун протер лицо, ощутив новую вспышку боли в висках, еще и чертов ветер в ушах, ох, как же он хотел сейчас обратно забраться в свою постель. Стервятник мучительно долго смотрел ему в глаза, после чего глубоко вздохнул, покачал головой, снова вздохнул и улыбнулся, открыто, искренне, как самый настоящий ребенок. Вавилону нужен кто-нибудь достойный, тот, кто сможет возвысить город до невиданных ранее высот. И, увы, это не вы, заявил старик, а потому прощайте. И не успел понять Меджнун смысл последних слов, как стервятник просто и незатейливо толкнул его в грудь. Они и так стояли у самого края вершины, а потому лорд Вавилона оступился и тут же полетел вниз. Ветер свистел в его ушах, воздух хлестал по щекам, не давая даже осознать толком, что и случилось. А после, сильнейший воин 35-го уровня, богатейший игрок в степи и правитель первого города в регионе разбился насмерть, оставив после себя жалкую кляксу на брусчатке. Заключение. Старт нового тома. Внимание. Лорд фракции Вавилон Меджнун мертв. Внимание. В силу вступает система наследования. Внимание. Лорд Меджнун избрал своим наследником игрока Мэнфи. Внимание. Для вступления наследников права игроку Мэнфи необходимо подтвердить полномочия в стиле. Перед моими глазами мелькают строчки системного текста. Судя по потерянному виду Мэнфи, она видит то же самое. Мы невольно переглядываемся, не понимая, что вообще произошло. Меджнун мертв, система наследования, это еще что такое, и почему я также вижу обозначенный текст. Причиной тому наш договор союзников, или его видят все, кто сейчас находится в Вавилоне. Вопросы всплывают один за другим. Шурик, что вообще, говорит Зеленоглазка, как вдруг крыша над нами рушится, точно по щелчку. Действуя на одних инстинктах, я притягиваю Мэнфи к себе и выставляю ладонь перед собой. Вслед за штукатуркой и кусками древесины с барьером сталкивается кинжал.